Под кровли они вели меткий огонь по осажденным. Из крепости отвечали выстрелами из орудий, но ядра, пробивая деревянные стены изб, падали в снег, потухали, не нанося особого вреда повстанцам. Тогда несколько солдат из гарнизона Симонова подожгли ближайший двор, и пожар охватил город. Восставшие спасались бегством под огнем противника. Это продолжалось несколько дней. Перед крепостью образовалась выжженная площадь, свободная от строений. Толкачев сообщил в Берду о взятии городка и невозможности овладения крепостью. У него де команда невелика, а Дусала-Салтан киргизцев ни одного человека не дал. Он просил в помощь людей и пушек. Осада крепости продолжалась. В Яицком городке появилась своя бунтовщичья канцелярия во главе с яицкими казаками Иваном Сергеевичем Харчевым и Андреем Алексеевичем Кожевниковым. Восставшие постоянно беспокоили крепостной гарнизон, держали его в напряжении во всегдашней атаке. Устроили завалы, которыми заградили обгорелую площадь, прилегающие улицы и переулки. Стреляли из бойниц в крайних избах. Между домами на насыпях поставили 16 батарей. Толкачев снова просит помощи у Пугачева, и тот, учитывая настроение и просьбы яицких казаков, посылает в городок Овчинниково с отрядом 50 человек и 4 орудиями. Вскоре выезжает туда сам в сопровождении конвоя из 8 человек. 7 января около городка его торжественно встретили священники в ризах с крестами и образами, казаки с хлебом и солью. Пугачев приложился ко кресту, принял хлеб-соль, увидел в толпе Дениса Пьянова. «Ну что, узнаешь ли ты меня?» «Как не узнать? Ведь дело-то недавно было». «Смотри же, я не Емельян Иванов, а государь ваш Петр Федорович. Я хлеб-соль твою помню и тебя не забуду». После целования руки Пугачев направился в дом Толкачева. На следующий день осмотрел укрепление, правда, издалека, так как с колокольни все время стреляли. Он приказал ставить дополнительные батареи для обстрела ретраншемента, а под одну из его фланговых батарей подвести подкоп. В 50 саженях от батареи из подвала в погребе казака Ивана Губина начали рыть. Пугачев сам в стене, зачертив 3 аршина в ширину и 3 аршина в длину, показал, как вести работу. Ее делали 11 плотников и 150 рабочих. Во главе их Пугачев поставил Мордвина Якова Кубаря. Государь все время следил за ходом работы, приказывая делать отдушины в подземной галерее, не шуметь. Когда по расчетам подкоп подошел в нужное место, там поставили бочку с 10 пудами пороха. 20 января Пугачев вместе с Кубарем и одним из работников спустились в подкоп. Установили свечу на бочке. Когда она догорела, раздался взрыв. Но он оказался не очень эффективным. Подкоп подошел не к батарее, а к пустому погребу. Часть контрескарпа крепостного вала разрушилась, осела в ров, засыпав его наполовину. В этом месте, как Пугачев приказал заранее, и начался штурм. Участвовали в нем, помимо казаков, их жены и дочери, малолетки, купцы, барские люди, татары, калмыки, мещеряки. До 200 человек спустились в ров, с помощью лестниц пытались забраться на вал. Их встретили в штыки, лили на них кипяток, вар, сыпали горячую золу. Атака захлебнулась. На тех же, кто не смог спуститься в ров, обрушился орудийный и ружейный огонь. Понеся большие потери, казаки отступили. Штурм продолжался 9 часов, но успеха не принес. Оставив около 400 убитыми, Пугачев отступил. Потери гарнизона составили около 40 убитых и раненых. На следующий день восставшие продолжали вести огонь по крепости. Усилили караулы, но штурм не возобновили. Надежды на успех было мало. Пугачев, собираясь уехать в Берду и посоветовавшись с казаками, приказал им выбрать себе атамана. К казаки называли как наилучшего кандидата Никиту Афанасьевича Кузнецова.